Айзек Азимов. Идеальное решение. Для вас читает Мещеряков Артём. Сейчас ко мне часто обращаются с просьбой написать фантастический рассказ на какую-нибудь тему. И если финансовые условия располагают к творчеству, для меня становится вопросом чести успешно справиться с задачей. В данном случае некое издание, посвященное компьютерной технике, заказало рассказ на 2500 слов, при той цене за слово, которую я им выставил, они не могли заказать больше. Об обществе будущего, где неумение пользоваться компьютером эквивалентно неграмотности в наше время. И вот что они получили. Рассказ был написан в апреле 1981 года. Ян Брэдстоун грустно бродил по улицам еще одного города, и вдруг его внимание привлекли люди, собравшиеся у открытой двери торгового центра. Сперва Ян хотел было повернуть и броситься бежать, но он не смог заставить себя сделать это. Против собственной воли, подчиняясь охватившему его ужасу, он неохотно приблизился к толпе. Любопытство, видимо, нарисовало у него на лице огромный вопросительный знак, и тогда кто-то, стоявший в задних рядах, любезно объяснил ему, что происходит. «Трехмерные шахматы, интересная партия!» Брэдстоун знал, как это обычно бывает. Человек шесть, подолгу обсуждая каждый ход, играют против компьютера. Они, скорее всего, потерпят поражение. Шестеро слабых игроков против одного. Его глаза неожиданно остановились на невыносимой яркой картинке на экране компьютера, и он тут же закрыл их. А потом с горечью отвернулся и только тут заметил 8 самодельных досок, установленных друг над дружкой на колышках. Самые обычные шахматы с пластмассовыми фигурками. «Ого!» – удивленно воскликнул Ян. Молодой парень, стоящий возле досок, словно защищаясь, заявил. «Нам было не подобраться к экранам. Я сам их тут установил, чтобы следить за партией. Осторожно, а то сбросите фигуры». «Там сейчас такая позиция?» – спросил Брэдстоун. «Да, ребята совещаются вот уже 10 минут». «Если передвинуть ладью с БТБ-6 на ДО-6, победа будет у вас в кармане», – с интересом взглянув на позицию, посоветовал Брэдстоун. «Вы уверены?» – молодой человек принялся изучать доску. «Конечно, абсолютно уверен. После этого, чтобы компьютер не стал делать, он в конце концов проиграет, поскольку будет вынужден потратить ход на защиту своего ферзя». Еще несколько минут старательного изучения позиции на доске, и вдруг молодой человек крикнул. «Эй, ребята, тут у нас один парень говорит, что нужно поднять ладью на 2 уровня выше!» Все 6 игроков как один дружно вздохнули. «Мне это приходило в голову», — произнес кто-то из них. «Я понял», — быстро ответил другой голос. «Мы угрожаем его ферзю». «Я этого хода не видел». Он быстро повернулся и крикнул. «Эй, там! Кто предложил ход? Окажите нам честь, сделайте это!» Брэдстоун отшатнулся. Его лицо исказило гримаса невыносимого ужаса. «Нет, нет, я не играю!» Он повернулся и поспешил прочь. Он хотел есть. Ему частенько приходилось голодать. Время от времени он оказывался возле фруктовых лотков, принадлежавших мелким торговцам, которым посчастливилось найти пустое местечко внутри тщательно компьютеризированной экономики. Если Брэдстоун соблюдал осторожность, ему удавалось улизнуть, прихватив с собой яблоко или апельсин. При этом Яна трясло от страха, потому что он знал, если его поймают, то обязательно попросят заплатить. Естественно, деньги у него были. С ним поступили великодушно. Но он ведь не мог воспользоваться своей кредитной карточкой. В Впрочем, каждый день возникало множество ситуаций, когда ему требовалось перевести деньги со своего счета, и каждый раз он испытывал невыносимые страдания от унизительного положения, в котором находился. Брэдстоун обнаружил, что подошел к ресторану. Наверное, запах еды и напомнил ему, что он ужасно голоден. Ян осторожно заглянул в окно. Внутри обедало несколько человек. Слишком много. И двоих-то было бы многовато. Он не мог заставить себя снова стать центром всеобщего внимания. Знал, что не перенесет жалостливых взглядов. Брэдстоун отвернулся, несмотря на сердитое урчание в животе, и увидел, что, оказывается, не он один глазеет в окно ресторана. Рядом стоял мальчишка лет 10, у которого, впрочем, был не очень голодный вид. «Привет, приятель. Хочешь есть?» Постарался как можно добродушнее заговорить с ним Брэдстоун. Паренек с подозрением посмотрел на него и отодвинулся в сторону. «Нет». Ян не шевелился и не пытался подойти к нему поближе. Он знал, что если сделает хоть одно неверное движение, мальчишка убежит. «Могу побиться об заклад, что ты уже достаточно большой и умеешь сам заказывать еду», — сказал он. «Не сомневаюсь, что ты можешь попросить, чтобы тебе подали гамбургер или еще что-нибудь». Гордость победила подозрительность, и паренек заявил. «Конечно, в любой момент. Но у тебя нет собственной кредитной карточки, верно? Поэтому тебе не довести заказ до конца, верно?» Карие глаза принялись изучать подошедшего незнакомца. «С опаской». Мальчишка был прилично одет и производил впечатление сообразительного ребенка. «Послушай», — проговорил Брэдстоун, — «у меня есть кредитная карточка, и ты можешь сделать по ней заказ. Получишь гамбургер или еще что другое, по собственному выбору, и мне что-нибудь закажешь. Например, отличный бифштекс на косточке, жареную картошку, лимонад и кофе. И два куска яблочного пирога. Один тебе». «Мне нужно идти обедать домой», — сказал мальчишка. «Да ладно! Сэкономишь деньги отцу. Твои родители ведь знают, что ты здесь. Мы тут частенько бываем. Ну вот, видишь, только на этот раз кредитная карточка будет у тебя в руках. Ты выберешь все, что пожелаешь, как взрослый. Давай, иди первым». Внутри у Брэдстоуна все сжалось. То, что он сейчас сделал, казалось ему совершенно разумным. Он ведь не собирался причинить ребенку никакого вреда. Однако если за ним кто-нибудь наблюдал, он мог прийти к ужасному и совершенно неверному выводу. Брэдстоун все бы объяснил, если бы ему дали возможность. Но как это унизительно, признаться в том, что тебе пришлось хитростью заставить маленького мальчишку сделать то, чего ты сам не можешь. Паренек колебался, но все-таки вошел в ресторан. А Брэдстоун на некотором расстоянии последовал за ним. Мальчишка уселся за стол, Брэдстоун устроился напротив. Улыбнулся и протянул ему кредитную карточку. Он почувствовал неприятное покалывание в руке, как и всегда теперь, и облегчение, когда избавился от карточки. Кредитка металлически поблескивала, и Брэдстоун поморщился. Он не мог на нее смотреть. «Давай, приятель, выбирай», — тихо сказал он. — Все, что только пожелаешь. Мальчишка не соврал ему. Он действительно прекрасно справлялся с маленьким компьютером. Его пальцы уверенно касались кнопок клавиатуры. — Вам бифштекс, мистер. Жареную картошку, лимонад, яблочный пирог, кофе. Салат будете, мистер? В голосе паренька появились снисходительные взрослые нотки. — Мама всегда заказывает салат, а я не люблю. «Пожалуй, рискну попробовать. Зеленый салат. Смешанный. Есть у них такой? С уксусным соусом. У них есть такой? Ты справишься?» «Что-то я не вижу ничего похожего на укс... Как вы там сказали? Может быть, вот...» Кончилось дело тем, что Брэдстоун получил бифштекс с французским соусом, но его это вполне устроило. Мальчишка так спокойно и уверенно вставил карточку в считывающее устройство, что Брэдстоун ему отчаянно позавидовал. Паренек протянул ему карточку и с важным видом сказал: «Надеюсь, денег там достаточно». «А ты обратил внимание на цифру?» — поинтересовался Брэдстоун. «Нет, смотреть нельзя. Так говорит мой папа. Карточка не выскочила назад. Значит, денег хватило». Брэдстоун постарался скрыть свое огорчение. Он не мог прочитать цифры и не мог заставить себя попросить кого-нибудь сделать это за него. «Видимо, придется пойти в банк и придумать какую-нибудь историю, чтобы ему там сказали, сколько у него денег». Он решил немного поболтать со своим спасителем. «Тебя как зовут, сынок?» «Реджинальд». «И какими предметами ты занимаешься дома, Реджи?» «В основном арифметикой, поскольку так хочет папа. И еще динозаврами, потому что мне ужасно интересно. Папа говорит, что если я буду все делать как надо по арифметике, он позволит мне динозавров. Я могу запрограммировать свой компьютер так, чтобы динозавры двигались. Вы знаете, как бронтозавр ходит по земле? Ему приходится балансировать шеей, чтобы центр тяжести оказался в районе бедер. Он держит голову прямо, будто жираф, если только не находится в воде. А еще! Вот и мой гамбургер! И ваша еда!» Их заказ прибыл по движущейся ленте, которая остановилась в нужном месте. Мысль о нормальном обеде, который можно съесть, не испытав предварительно жестокого унижения, поглотила грусть, охватившую Брэдстоуна, когда он только представил себе, как мальчишка манипулирует компьютером, пытаясь отыскать интересующую его информацию. «Я съем гамбургер у стойки, мистер», — вежливо сказал Реджинальд. «Надеюсь, он тебе понравится, Реджи». Брэдстоун помахал мальчишке рукой. Паренек ему больше был не нужен, и он обрадовался, когда тот его оставил наедине с обедом. Из кухни вышел какой-то работник, скорее всего, техник-компьютерщик, и принялся дружески болтать с Реджинальдом. Сомневаться в профессиональной принадлежности этого молодого человека не приходилось. Техкомпов всегда отличает важный вид и немного ленивая уверенность в том, что мир держится на их плечах. Однако Брэдстоун не стал глазеть по сторонам. Он сосредоточил все свое внимание на еде, первом нормальном обеде за месяц. Только после того, как он закончил, совсем закончил, спокойно и не спеша все доел, Ян принялся разглядывать место, в котором оказался. Мальчишка уже ушел. Брэдстоун с грустью подумал о том, что Реджи, по крайней мере, не жалел его, не вел себя снисходительно и не важничал. Происшедшее с ним не показалось ему странным, потому что он был еще совсем ребенок, и его гораздо больше занимала значимость момента. Ведь он справился с компьютером в ресторане, значит, он уже взрослый. Взрослый! В ресторане было совсем немного народа. Техкомп стоял за стойкой, видимо, проверял, как работают компьютеры. Этим занимаются, с горечью подумал Брэдстоун, все техники по всему свету. Постоянно создают программы, дополняют, переделывают их, следят за исправностью компьютерных сетей, которые обеспечивают спокойную жизнь для всех в мире. Почти для всех. Приятное тепло, поднимающееся откуда-то изнутри и рожденное великолепным бифштексом, разбудило чувство протеста. Почему бы не начать действовать? Почему бы не изменить то, что с ним происходит? Брэдстоун привлек к себе внимание техкомпа и спросил, стараясь придать своему голосу уверенность, которая даже ему самому показалась фальшивой. «Слушай, друг, я думаю, в этом городе есть адвокаты?» «Ты правильно думаешь. А ты не порекомендуешь мне какого-нибудь получше и чтобы жил неподалеку?» «На почте есть городской справочник», — вежливо ответил техкомп. «Нужно только нажать на кнопку, выдающую информацию про адвокатов». «Я имел в виду, что мне нужен хороший адвокат, умный, который вел сложные дела и все такое». Он рассмеялся, надеясь, что его собеседник хотя бы улыбнется в ответ. Ничего не вышло. «Они там подробно описаны», — сказал техкомп. «Сообщаешь, что тебе нужно, и получаешь все необходимые данные. Характеристики, возраст, адрес, какие дела они ведут, сколько берут за услуги. Тебе выдадут полную информацию, если ты, конечно, будешь правильно нажимать на клавиши. И все там прекрасно работает. Я проверял на прошлой неделе. Мне это не нужно, приятель. От предложения прикоснуться к клавишам, как и всегда в подобном случае, по спине у Брэдстоуна пробежали мурашки. Я хочу получить ответ от тебя лично, понимаешь? Я не справочник, покачал головой техкомп. Проклятье, возмутился Брэдстоун. Что с тобой такое, дружище? Просто назови мне имя какого-нибудь адвоката. Разве существует закон, запрещающий получать информацию, не обращаясь к компьютеру? За пользование справочником нужно заплатить 10 центов. Если у тебя на кредитной карточке имеется больше этой суммы, в чем проблема? Ты что, не умеешь обращаться с карточкой? Или ты... Неожиданно глаза его широко раскрылись от изумления. О, сукин ты! Вот почему ты попросил Реджи заказать для тебя еду. Послушай, я не знал. Брэдстоун съежился под его взглядом. Он быстро вскочил и помчался к двери, где чуть не столкнулся с крупным мужчиной, у которого было румяное лицо и лысеющая голова. «Минутку», — проговорил мужчина мягко. «Не вы ли купили моему сыну гамбургер некоторое время назад?» Брэдстоун поколебался немного, а потом, смутившись, кивнул. «Я хочу отдать вам за него деньги. Все в порядке. Я знаю, кто вы. И проделаю все необходимые операции сам». «Если тебе нужен адвокат, парень», — вдруг вмешался техкомп. «Так вот, мистер Голд, он адвокат». В глазах Брэдстоуна сразу загорелся интерес. «Я действительно адвокат», — сказал Голд, «если вы нуждаетесь в услугах адвоката. Именно благодаря этому я и узнал вас. Уверяю вас, я внимательно следил за слушанием вашего дела. А когда Реджи пришел домой и рассказал мне о том, что уже пообедал и что сам воспользовался компьютером в ресторане, по его описанию я сразу сообразил, кто вы такой. Ну и теперь, конечно, я тоже вас узнаю». «Мы можем поговорить наедине?» — спросил Брэдстоун. «Мой дом находится отсюда в 5 минутах ходьбы». Гостиная оказалась удобной, хотя назвать ее шикарной было нельзя. «Хотите получить аванс?» — спросил Брэдстоун. «Я вполне могу себе позволить вам заплатить». «Я знаю, что у вас достаточно денег», — ответил Голд. «Сначала скажите мне, о чем пойдет речь». Брэдстоун наклонился вперед на своем стуле и напряженно проговорил. «Если вы следили за моим делом, то должны знать, что меня подвергли нетрадиционному и жестокому наказанию. Я первый получил такой приговор. Гипноз в сочетании с прямым воздействием на нервную систему. Этот метод разработан совсем недавно. Природа наказания, которому меня подвергли, еще не до конца изучена. Его нужно отменить». «Ваше дело рассматривалось в суде с соблюдением всех законных процедур», — заявил Голд. «А то, что вы виновны в совершении преступления, не вызывает сомнений». «Пусть даже и так. Мы живем в компьютеризированном мире. Я ничего не могу. Не могу получить информацию. Не могу поесть. Не могу развлекаться. Не могу ни за что заплатить или что-нибудь проверить. Я вообще ничего не могу сделать, не прибегая к помощи компьютера. В результате исполнения приговора, как вам, вероятно, известно, я не могу даже взглянуть на компьютер, потому что у меня сразу начинают болеть глаза. А если я прикоснусь к клавиатуре, на руках у меня появляются весьма болезненные раны. Я даже использовать свою кредитную карточку не в состоянии. Меня тошнит от одной только мысли об этом». «Да, мне все это известно», — ответил Голд. «Я знаю, что вам дали вполне солидную сумму денег, которой должно хватить на все время наказания, и что власти обратились к населению с просьбой, чтобы оно оказывало вам помощь и выражало сочувствие. Надеюсь, именно так дело и обстоит». «Мне это не нужно. Я не хочу, чтобы меня жалели и помогали. Я не хочу быть беспомощным ребенком в мире взрослых. Мне не нравится быть неграмотным в мире, где все умеют читать. Помогите мне. Мой приговор должен быть отменен. Вот уже почти месяц я живу в аду. Я не выдержу еще 11. Голд задумался, а потом сказал. «Я возьму с вас аванс, чтобы стать вашим официальным представителем, и постараюсь сделать все, что в моих силах. Но должен предупредить, шансы на успех невелики». «Почему?» Я всего-то перевел $5000. Вы планировали перевести гораздо больше. К такому решению пришел суд, но вас поймали прежде, чем вы успели это сделать. Гениальное компьютерное мошенничество, вполне достойное вашего всемирно известного таланта шахматного игрока, и все же преступление. Вы сами сказали, что в нашем мире все компьютеризировано, и ни один шах, пусть даже самый незначительный, не делается без компьютера. Следовательно, мошенничество, совершенное с его помощью, есть попытка расшатать основы цивилизации. Страшное преступление. Нужно сделать все, чтобы больше ни у кого не возникло желания повторить ваши подвиги. Кончайте проповедь. А я ее и не начинал. Я просто вам объясняю, как обстоят дела. Вы посягнули на систему, и в наказании система разрушена. Только для вас одного. А в остальном вам ведь не сделали ничего плохого. Если ваша жизнь кажется вам невыносимой, в некотором смысле это должно показать вам, какой она стала бы для всех остальных из-за того, что вы совершили покушение на существующий порядок вещей. Но год — это слишком много. Ну, возможно, меньший срок тоже послужит хорошим примером для тех, кто задумывает аналогичное преступление. Я попытаюсь вам помочь, но, боюсь, мне известно, что скажет суд. Что? Они скажут, что если наказание должно соответствовать совершенному преступлению, ваше подходит просто идеально.